Глава 28. Миша уже 3 дня не появлялся в институте. Завершил дела со студентами из своих групп, проставил им зачеты, экзамены. Полностью уволился. В последнее время он ходил в зал и усиленно тренировался. Бои он должен выиграть, иначе даже Аверину он будет не нужен. На нелегальных боях, который так любил устраивать местный авторитет Марк Аверин, всегда было людно. Миша обвел взглядом ревущую толпу. Как же давно это было! Не думал, что ему снова придется вернуться к боям, но человек предполагает, а жизнь располагает. Костя сказал, что полицейских рейдов здесь не бывает, зато каждый имеет шанс сорвать большой куш. О том, что Аверин промышляет подобными незаконными делами, знали даже в верхах. Но он мог умаслить всех и каждого, давая внушительные откаты. Потому его и не трогали. Кроме того, места для сражений Аверин менял, не любил постоянства и излишнего привлечения внимания. Готовясь к бою, Михаил пытался не реагировать ни на один из внешних раздражителей. Ему необходимо сосредоточиться. Костя стоял рядом, держал в руках полотенце и внимательно смотрел на Михаила. «Миш, не налажай, прошу. На кону очень большие бабки. Аверин проигрыша не простит ни тебе, ни мне». «Я разве лажал когда-то, Кос?» «Против этого...» Он кивнул в сторону высокого и мускулистого мужика, которому предстояло быть соперником Михаила. «Этот парень рвет всех, Миш. Аверин его отключателем прозвал, потому что один его удар — и соперник в нокауте». «Кос, ты это к чему?» Михаил хмурился. «Думаешь, что я после твоих слов штанишки испачкаю и сбегу?» «Просто хочу, чтобы все прошло без засечек». «Разберемся с этим отключателем, Кос». «Я уверен в себе», — произнес Михаил, обводя взглядом ревущие толпы людей, слегка прищуривая взгляд от вспышек света, исходивших от движущихся светильников. «Здесь так много людей, как никогда, Миш! Аверин разрекламил тебя, как мог. На этот поединок пришли поглазеть многие. Они сделают ставки, Миш. Большие ставки». «На кого поставят, Кость?» «Полагаю, что 80% на отключателя. Он здесь местная звезда». «Хм, я ее потушу», — произнес Михаил, разминая плечи. «Аверин на это и рассчитывает. Не подкачай». Михаил слышал выкрики в толпе, когда те приветствовали его первого соперника. Михаила здесь почти никто и не поддерживал. Кажется, что толпа решила насладиться зрелищем, как их любимчик-отключатель отключит здесь каждого соперника. Разложит очередного одним точным ударом. Только вот Миша решительно был настроен устроить им удовольствие несколько иного рода. «Времени больше нет!» Костя слегка толкнул Михаила в спину. Михаил и сам знал, что пришла пора начинать поединки. Костя был поражен, так как сегодняшние ставки умудрились побить абсолютно все рекорды, взлетев до заоблачных высот. Противники сражались друг с другом, и постепенно те, кто слабее, отсеивались. Кураж набирал обороты, все больше распаляя и подогревая толпу. Михаил успевал лишь совсем немного отдохнуть между боями, ловил моменты в периоды, когда на ринге сражались между собой соперники из сетки распределения. Михаил не мог сказать, что парни здесь залетные и те, которые пришли попытать удачи. Нет. Все были молодые, сильные, агрессивные, мускулистые, отчаянно пытающиеся вырвать победу из рук противника. Но Михаил пока что ни одному из них не уступил. Впрочем, как и этот отключатель. Миша понаблюдал за тем, как ведет себя на ринге этот любимчик Аверины, и не мог не признать того, что соперник очень силен. Миша даже на мгновение стал сомневаться в том, а сможет ли он справиться с таким агрессивным и мощным соперником. Миша сразу же отмахнулся от этой мысли. Он должен победить. Ведь именно за этим он здесь, и никак иначе. Он устоит. Просто обязан выстоять. К финалу дошли двое. Как Костя и предполагал, этот отключатель и Михаил. Михаил ловил бешеный взгляд соперника. Адреналин переполнил всех и каждого. Бешеным взглядом соперник смотрел на Михаила, желая устранить это последнее препятствие на своем пути. Михаил успел его заценить. Здоровый, высокий, мускулистый, полон сил. Моложе самого Михаила на 8 лет. Амбиции бьют через край. Мужчина все время посылал Михаилу пренебрежительный взгляд. Сокрушая очередного своего соперника, молчаливо передавал Михаилу немое послание, давая понять, что Михаил будет следующим. Толкнув Михаила на ринг, Костя сказал, что поставил почти все на победу Миши. При этом умудрился сделать несколько движений полотенцем, протирая лицо Михаила от крови. «Воды лучше дай, а не тряпками махай», — шикнул напряженно на него Михаил, поглядывая в противоположный угол ринга, где подготавливался к выходу соперник. Михаил всегда привык быть победителем, поэтому, приведя в норму дыхание, послал сокрушающий взгляд сопернику через весь восьмиугольный ринг. Начало очередного раунда. Сначала никто из соперников не спешил нападать друг на друга. Мужчины словно присматривались, изучали слабые и сильные стороны друг друга. Соперник пошел в атаку резко, напористо. Явно не планировал дать Михаилу и возможности перевести дыхание, чтобы он и подумать ни о чем не успел. Михаил сперва растерялся, настолько резким был соперник, кружащий вокруг, нанося удар за ударом в грудь и живот. Михаил довольно быстро понял его тактику, успел увернуться и отразить большую часть ударов. Но сердце молотом загромыхало в груди, разгоняя кровь по венам, адреналин нещадно бил в голову, подстегивая к решительным действиям. Михаил блокировал очередной удар и ответил мощной ответкой в корпус. После трех ударов соперник отлетел к ограждению октагона, но быстро вскочил на ноги и, движимой яростью и адреналином, зарычав, кинулся на Михаила. Только вот эмоции — плохой советчик. Михаил всегда умел контролировать эмоции и не позволял брать им верх в таких ситуациях. Еще два сильных удара в корпус и грудь, и отключатель отключился сам, рухнув на пол. Михаил чувствовал, как трясется все его тело. Он едва и сам не прилег рядом с соперником, пытаясь справиться со сбившимся дыханием и бешеным стуком сердца, которое нещадно громыхало в груди, ударяясь о ребра. Только вот толпа больше не кричала. Наоборот, стало очень тихо. Кажется, что никто не ожидал, что их любимого чемпиона завалят. Костя довольно улыбался. Знал, что Аверин будет очень доволен и им самим, и Михаилом. Ведь, сделав ставку на Мишу, Аверин очень хорошо нагрел сейчас свои руки. В раздевалке после того, как Михаил смог сходить в душ, смыть пот и кровь с тела, к нему заявился Аверин собственной персоной. Давно уже Михаил не общался с этим мужиком. Да и еще бы столько времени не общался. С криминальными авторитетами Михаил дружбы не водил. Впрочем, как и дел, никаких иметь не желал. Хотя сейчас он оказался втянутым в дела Аверина. Согласился, по сути, работать на него, сражаясь за деньги на его нелегальных боях. «Я рад, что ты вернулся, Михаил», — Твое возвращение оказалось фееричным. Впрочем, я в этом даже не сомневался. Я доволен, что ты принял верное решение. Уверен, что вместе мы сработаемся. Михаил напрягся, выпрямился, бросил строгий взгляд на мужчину, который был старше Михаила на 15 лет. Невысокий, подтянутый и с хитрыми бегающими глазами. Михаил никогда не доверял Аверину. Сейчас исключением не станет. «Вместе сработаемся? Это ты про что, Марк?» «Будешь работать на меня и со мной. Не обижу». «И...» — он прищурился. «Я надеюсь, что ты понимаешь, что таким, как я, не отказывают». Ульяна после пар теперь все время уходила вместе с Игорем. Понимала, что мешает брату и Варе, которые хотят побыть наедине, но ничего не могла с собой поделать. Она боялась Алексея и всячески его избегала. Варя и Игорь относились с пониманием. Да и Игорю было спокойнее, когда сестра была на глазах. Слишком хорошо знал Алексея, чтобы понимать, что Лёша от Ульяны просто так не отступит. Кажется, что своим отказом встречаться с ним Ульяна лишь сильнее распалила не только интерес Алексея к себе, но и пробудила в нем чувства. Лёша писал ей СМС, говорил, что соскучился, просил прощения, даже писал, что любит. Просил о встрече и обещал, что не обидит. Но Ульяна ему не верила. Просто не могла простить грубости. Девушка не могла избавиться от той мысли, что Алексей может взять ее силой. Почему-то полагала, что он на это вполне способен. А ведь раньше он для нее был идеальным мужчиной. Сейчас девушке было тошно от собственной глупости и наивности. Ульяна сдала сессию и весьма хорошо. Успела подтянуть все свои неудовлетворительные оценки, вовремя сдать экзамены и зачеты, в очередной раз подтвердив, что школу с золотой медалью закончила не просто так. Удовлетворенная результатом сессии, ее огорчало лишь одно. Она не видела уже неделю Михаила. С тех пор, как он принял все зачеты и экзамены по своему предмету у студентов, он окончательно уволился. Даже не звонил ей, не писал и не приходил в гости. Ульяна соскучилась. Ей нравилось с ним общаться, не хватало его разговоров и прогулок с ним. Привыкла к нему в последнее время. А сейчас он просто взял и исчез из ее жизни. Девушке была неприятна сама мысль, что Миша сейчас переключился на Анну и поэтому ее забыл. Хотя упрекать его она не имела права. Она еще девчонка, а он мужчина, намного старше ее. Анна ему подходит по возрасту и по жизненному опыту. Понятно, что такому взрослому мужчине интереснее проводить время с Анной, которая готова на все и сразу, чем с какой-то совсем неопытной девчонкой-заучкой, которая шугается каждого его прикосновения. Ульяна не решилась позвонить Мише, хоть и очень хотела. Боялась услышать отказа. Сама не поняла, как, но в субботу оказалась у подъезда, где он жил. Ноги сами сюда пришли. Оглянулась вокруг и к своему стыду невольно вспомнила, при каких именно позорных обстоятельствах была в его квартире. Поднялась на этаж, позвонила. Двери открылись почти сразу. Молодой русоволосый мужчина внимательно посмотрел на нее, потом лукаво улыбнулся. Синие глаза загорелись интересом при виде красивой молодой девушки. Ульяна растерялась, не понимала, кто это такой. «Добрый день. А Миша дома?» «Входи!» — протянул парень, открывая шире двери. Ульяне не понравилось, как он посмотрел на нее. Входить в дом, пусть и Михаила, но когда там незнакомый мужчина, Ульяне было страшновато. «Миша дома?» — снова спросила она. «А ты кем ему приходишься?» «Он мой друг». «Вот как теперь это называется!» — процедил парень, поглядывая на девушку пожирающим ее взглядом. «Позовите его». «Он дома!» — сказал парень. «Входи! Чего застыла на пороге, красивая?» Ульяна попыталась рассмотреть, что происходит за спиной парня. В квартире было тихо. «Позовите его, пожалуйста». «Хм, а ты странная. Зачем звать? Входи!» Ульяна не понимала, почему этот мужчина не хочет позвать Мишу. Если она сейчас уйдет, то так и не поговорит с Михаилом. Но если Михаила дома нет, и этот тип ее обманывает. Хотя зачем ему ее обманывать? «Я на минутку заскочила к нему. Спешу», — солгала Ульяна. «Позовите его». Мужчина с любопытством рассматривал девушку. Роскошная голубоглазая блондинка смотрела на него настороженными глазами, словно дикая пугливая газель. «Не войдешь, не увидишь своего Михаила», — сказал, как отрезал мужчина. Ульяна молча смотрела на него. Сделала два шага назад и пошла прочь. Нет, хватит. Она не столь глупа, чтобы идти в дом к мужчине, которого она совершенно не знает. Дома Михаил или нет, она этого также не знает. Зато похотливый взгляд, которым незнакомец на нее смотрел, она хорошо рассмотрела. Девушка спустилась, вышла на улицу и села на скамейку у подъезда. Просто не знала, как ей быть. Достала телефон. Надо все-таки решиться позвонить Мише. Если он дома, то, возможно, он захочет с ней увидеться. Хотя, если он был дома, то точно слышал, как она общалась на лестничной клетке с тем незнакомцем. Выходит, просто не захотел к ней выйти. Нет, Миша бы так не поступил. Достав телефон, она набрала номер. И почти через 5 секунд услышала, как играет телефон, подняла голову. Рядом с ней стоял Михаил, рассматривал входящий вызов от нее в своем телефоне, а после нажал отбой. «Уль, а что ты здесь делаешь?» Личико девушки сперва приняло рассерженное выражение. Ведь Михаил шел со стороны дороги. Он не был дома, и тот мужчина ее обманул. Но в следующую секунду на ее лице пролегло удивление, а следом и обеспокоенное выражение. Она увидела синяки на лице Михаила. Правая бровь и вовсе была рассечена. Кажется, на ней даже были швы. Она невольно ахнула, рука сама потянулась к его лицу. Беспокойство захлестнуло Ульяну с головой. «Что случилось с мужчиной?» «Миш, что случилось?» Она смотрела в его глаза, а Михаил накрыл ее руку, прижатую к его щеке, своей ладонью. «Издержки работы, Ульяна». «Какой еще работы?» «Неважно», — сухо отвечал он, не желая впутывать девочку во всю эту грязь. Ульяна вспомнила, что когда была у него дома, то видела кубки и награды. Кажется, Михаил занимался боксом. «Ты снова на соревнованиях где-то выступаешь, да?» — спросила она. «Пусть будет на соревнованиях», — выдохнул он. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду. Хотела тебя увидеть». «Зачем? Мне показалось, что ты не особо и хочешь общаться со мной. А видеть так тем более. После того, как ты ушла после пар и не предупредила меня, я звонил тебе 2 дня подряд. Но ты не отвечала, не предупредила. Я только через брата твоего смог узнать, что у тебя все хорошо». «Миш, я...» «А после ты сама не перезвонила. Я понял, что...» Он тяжело вздохнул. «Что не интересен тебе. Совсем. Я уволился, а ты и забыла обо мне». «Это не так». «А как, Уль? Почему ты не отвечала на звонки? Ты ведь потом не звонил. Не звонил? А зачем? Ты ведь все равно не ответишь. Я бы ответила. Я ждала, что ты позвонишь. Я не понимаю. Почему тогда первые два дня не отвечала? Почему ушла после пары и не предупредила меня? Я ведь ждал тебя, переживал. Я видела, как ты меня ждал. Она губки надула и нахмурилась. Миловался со своей лаборанткой Анной, обсуждая, придешь ли ты к ней домой или нет, чтобы провести вместе очередную ночь. Михаил так и застыл, но очень быстро смысл ее слов дошел до него. А уже через мгновение весело засмеялся, всматриваясь в хмурое и такое любимое личико.